do shit until they murder me. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Говорите. Меня зовут Галина, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Давайте заново и как по закону нужно представляться. Я вам представила так, как у нас такое вот рекламный представится. Но могу вам назвать. Меня зовут Галина Алексеевна Колодина. Взыскание банка Тинькофф. Должность ваша какая? По вашему договору должность. Должность какая у вас? Оператор. Отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Я не понимаю, зачем мне с вами это обсуждать. Договором были строго обозначены сроки оплаты. Это не ответ на вопрос, зачем мне с вами это обсуждать. Я вам отвечаю. Нет. Потому что договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 1800 рублей. Я не спрашивала, зачем банк выставляет требования. Я спросила, зачем мне с вами это обсуждать? Я вам продиктовала, потому что я вам выставила требование банка. А зачем мне с вами это обсуждать? Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать. Вы не готовы до 1 отвечать мая на вопросы? Оплата от вас поступит? У нас будет Ирина Анатольевна, диалог. Я вам все ответила. Давайте вернемся нет, к обсуждению. Нет, вы вообще ничего не ответили вашего мне. Нарушения по договору. Вы вообще мне не ответили ни на один вопрос. Зачем мне с вами что-то обсуждать? Простой вопрос. Зачем? Я вам объяснила. Зачем мне это нужно? Потому что вы нарушили договор. Это не ответ на вопрос. Это то же самое, что я спрошу, сколько вам лет, вы скажете зеленый. Это примерно так же. Я вам ответила, Ирина Анатольевна. Нет, вы мне не ответили. Давайте вернемся. Еще раз спрашиваю, зачем мне с вами что-то обсуждать? Зачем мне это нужно? Вот зачем? Потому что я представитель банка. Это опять-таки не ответ на вопрос, зачем мне с вами что-то обсуждать. Нарушение договора. Я вам ответила все. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать до 1 мая включительно. Оплата от вас поступит. Там все такие у вас сотрудники есть, кто поумнее? Передайте трубочку, пожалуйста. Ирина Анатольевна, да. А почему у вас своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? А почему вы все еще со мной разговариваете, когда я вам уже показала, что мне вы как собеседник абсолютно неинтересны? Ирина Анатольевна, мы не требуем подробного описания вашей ситуации. Просто в двух словах объясните, что у вас случилось. Эта информация поможет банку принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Зачем мне отвечать на эти вопросы? Мне от вас вообще ничего не надо. Ирина Анатольевна, вынуждена вас уведомить, что в случае отсутствия оплаты в установленный срок, банк имеет право осуществлять звонки по всем номерам, указанном в вашем кредитном деле, также общаться с вашим окружением. Вы это понимаете? Насчет окружения это ложь. Где написано, что вы имеете право общаться с моим окружением? Зачем по закону сейчас банк вправе проверять предоставленную клиентам информацию. Угу. Где написано, что вы имеете право звонить по моему окружению? Еще раз вопрос задаю. По закону банк вправе проверять предоставленную клиентам информацию. По какому законе написано, что вы имеете право звонить по моим контактным номерам, которых я не предоставляла? У вас все указано в вашем кредитном деле. Нет, вы сказали по закону. Когда вам заполняли анкету, по какому закону? Боже мой, вы можете хоть на один вопрос ответить, а не по скрипту? Вот я четко задаю. Вы меня перебиваете? Какой вы, потому что чушь несете. Какая статья, какого закона позволяет банку звонить моим контактным номерам, если ни я, ни они не давали вам разрешения на это? Это же нарушение 152-го федерального закона. Ирина Анатольевна, когда вы заполняли анкету банка? 230-го федерального закона. купюрами по 230-му федеральному закону мы имеем право по закону проверять предоставленную клиентам информацию. Какая когда статья этого договор, закона говорит, что вы имеете вы право это заключали. Делать? Вы заключали, Ирина Анатольевна, вам когда же прямой, простой вопрос задаете, что вы мне воду здесь льете? Какая статья 230-го федерального закона вам разрешает это делать? Никогда я подписывала, не четко. Какая статья 230-го федерального закона? Я вам отвечаю, что когда вы подписывали договор, вот, и вы указывали контактные что вам номера, без мозгов живется, этим, скажите честно? Или наоборот, просто вот когда нет мозгов, как-то попроще? Вам какой вопрос Ирина задают? Вы что, отвечаете мне? Вам вопрос какой задан был? Я вам отвечаю, что когда вы заполняли анкету, подписывали какой договор, вопрос вы был задан? Повторите вопрос. Мне нужно убедиться в вашей вообще адекватности. Повторите вопрос, который я вам задала. Я вам отвечаю. Повторите вопрос. Вопрос, какой я задала? Я вам сказала, на основании заключенного вами договора. Какой вопрос я задала? Мы производим оплату. Вы не помните? Если вы не помните, вы скажите, я не помню, я вам все повторю. Итак, какой я вопрос задала? Вы помните? Ирина Анатольевна, я вам с вами разговариваю. И? Я вас спросила, вы мне ни на один вопрос не ответили. Естественно, вы же не в себе, вы же чушь несете. Смысл вам отвечать на вопросы? Я вам задаю четкий вопрос, вы мне нагородили тут три короба, все, кроме необходимого вы мне. Вы сами заключали договор и указывали вы это пятый раз зачем повторяете? Зачем вы это повторяете? Согласна? Я вам говорю, согласно федеральному 230-му закону, мы если... имеем право так, это касается... по тем номерам, так, которые не трактите, вы предоставляли. Не трактите, все, хорош. Я вашу мысль поняла, с первых двух слов. Так вот, вы когда говорили, что будете осуществлять звонки контактным номерам, которые я оставляла, после этого добавили, что а также звонить вашему окружению. Соответственно, я делаю логический вывод, что вы имели в виду людей, чьих номеров я не оставляла. Но это логично. И я спрашиваю, какой закон вам позволяет, во-первых, вести незаконную розыскную деятельность, потому что где вы возьмете номера телефонов каких-то моих знакомых друзей? Этим у нас занимается служба отдела безопасности. А, то есть у вас целый отдел закон нарушает. Вы в курсе, что розыскную... Да? Отлично. Вы в курсе, что только органы внутренних дел имеют право вести оперативно-розыскные мероприятия? Кроме них, узнавать какие-то номера не имеет права никто. Это раз. Во-вторых, звонить без согласия моего, без согласия третьим лицам по 152-му федеральному закону вы не имеете права. Вот мы пришли к логичному выводу, что тем, кого я указывала в договоре... Помолчите, пожалуйста. Тем, кого я указывала в договоре, вы звоните, имеете право. Остальным нет. Согласны? Ну, избежать повторных звонков можно. О, Господи. Если оплата суммы 1800 вот интересно, рублей поступит до 4 мая. Помните, как в Советском Союзе были будильники такие? Вот ключик вставляешь, прокручиваешь, и он потом звонит в определенное время. Вот мне интересно, вам в какое место ключик Ирина вставляют Анатолина. И заводят вас, чтобы вы тарахтели не в попад? Вы же вообще не в попад. Ирина Анатольевна, я вас... Нить разговора потеряли в его начале. О чем я говорю? Для вас это космос, потому что у вас перед глазами бумажки, и вам нужно выговорить все, что в бумажках написано. Вам не унизительно вот этим заниматься? Ирина Анатольевна, я вас услышала, но тем не менее условия кредитного Да что вы там договора, услышали? Вы поймите, что вам сказано. Оплату минимального платежа Скажите, в полном пожалуйста, объеме. Чьи достоинства у сотрудников банка отбирают при приеме на работу? Вы, вам не стыдно сейчас? Вы вообще вы выглядите глупо и смешно. Вы как заводная обезьянка, читаете свой скрипт, читаете. Неужели не дошло, что бесполезно? Неужели не дошло, что вас никак вас собеседника никто не воспринимает, что вы мысль свою формулировать не можете без этих бумажек? Даже просто сформулировать свою мысль. Вы можете только читать. А то, что вы читаете, это факт, потому что каждый, абсолютно каждый звонящий повторяет одно и то же под копирку. Либо вы читаете, либо вы, как ответственный сотрудник, выучили уже это наизусть. Вот вам скажите, вам не стыдно самой перед собой? Я для вас никто, я понимаю. Но вам не стыдно? Вас даже права голоса лишили. Вы сейчас, я вам все это говорю, а вы лихорадочно перебираете свои листочки, либо там на мониторе у себя, там где, как ответить на этот вопрос, что же сделать? В силу того, что вы пошли в банк Тинькофф на работу, значит, у вас отсутствуют даже задатки, зародыш интеллекта, и вы не сможете выйти из этой ситуации вербальной, в которую я вас поставила. Сейчас чушь какая-то будет, смотрите. Вас готов согласовать для вас индивидуальный график платежа в этом расчетном периоде. Мы можем разделить ваш минимальный платеж на две части, и вы сможете оплатить удобные для вас даты, вплоть до 9 мая. Но на оплату первого платежа в размере 900 рублей мы готовы предоставить вам время до 1 мая. Согласитесь, для вас это будет удобно? Я вас не воспринимаю вообще никак. Вы протарахтите, что вам надо, бросьте трубку и все, на этом закончим. Я считаю, Ирина Анатольевна, ниже моего достоинства, программой? А вообще тратить свое драгоценное время на вас. Вы дерево. Ирина Анатольевна, воспользуясь данной программой, вы сможете вернуться в клиентское обслуживание без дальнейшего начисления штрафных санкций. Вы же не хотите переплачивать? Я вам все сказала. Но все-таки давайте обсудим условия программы. Для вас это очень удобный и максимально выгодный вариант решения проблемы. Я с деревьями не обсуждаю ничего. Ирина Анатольевна, а кто вам может помочь с оплатой или занять недостающую сумму? Я с деревьями ничего не обсуждаю. Учитывая все обстоятельства в рамках нашего разговора, мы можем снизить сумму первого платежа до 500 рублей. Вы готовы гарантировать платеж в размере 500 рублей до 1 мая? Правильно сказать, 500 рублей, а не 500. Это во-первых. Ирина Анатольевна, откладывая до этого платежа, вы только усугубляете ситуацию. Учтите, быстрее. Что действия банка направлены на возврат. Вы быстрее все прочитайте, не делайте пауз на мои ответы. Вы просто быстрее все прочитайте. Ищите. И бросьте 1800 рублей и подумайте о своем будущем, мы если есть что-то еще. Дерево. До свидания. Трубку бросайте. Идиотка. Да. Алло. Здравствуйте, алло. Говорите. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Смараева Наталья Александровна, ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна? Да. Денег не дам. Это финансовые задолженности перед микрофинансовой компанией «Честное слово». На 25 апреля сумма вашего долга составляла 45 895 рублей. Текущая просрочка уже 120 дней. Честное слово, выставила вам требования. А можно как-то побыстрее говорить, а? А вы куда-то торопитесь? Да, я тороплюсь. Давайте побыстрее. У вас проблемы с артикуляцией? Вы не можете быстрее разговаривать? Видимо, проблемы у вас. Какие у меня проблемы? То, что я тороплюсь? Нет, это не проблема. Давайте, живей. Скрипт протарахтела и трубку бросила по хорошей доброй традиции. Давайте, Кэф, отрабатывайте свою кость, пока не отработали. Давайте живее. Но голос. Голос. Шапка, голос. Вам не знакомо приличие? С кем? С вот мразями из Кэфа приличие? Откуда вообще вы знаете это слово? Оно вам вообще в принципе знакомо быть не должно. Вы же там одноклеточные все. Откуда? Ну, кто там, говорите? У меня слышите сейчас? Здравствуйте. Сейчас здравствуйте. Специалист Крутикова Юлия Юрьевна, диалог записывается. Наталья Тимофеевна, могу услышать? Слушайте. Еще раз не расслышала вас. Слушайте. Да, звонок поступает вам из отдела по работе с проблемной задолженностью. Сотрудники ранее наши связывались с вами, информировали, что у вас кредиты, кредитная карта уже были переданы на взыскание в коллекторское агентство. ОАБК. С ними связывались ранее? Кто? Вы с ними связывались ранее? Почему я с ними связывалась? Потому что две задолженности было передано в коллекторское агентство, так как вы не оплачивали длительный период времени условия договора, не оставляли. Уведомление о вручении присылайте по почте России. Вам не присылали? Нет. Ну, обратитесь, призвоните по номеру телефона контакта. Да нафига мне это надо? Это ж вам нужно, чтобы ваши АБК, сообщение... чтобы ваши АБК работали по закону. Мне это все равно. Я вас сейчас просто информирую, они работают в рамках закона. Нет, информировать вы меня в телефонном режиме не можете. Не можете. Информирование может быть разными режимами, телефонными коммуникациями, 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Вам знакомо? Все знакомо. Я вам еще раз говорю, в рамках федерального закона 230-го коммуникации могут поступать любым способом. Да не коммуникации, а уведомления.